Знакомься, Ворд, это Таня, моя сестренка. Приехала из Москвы года два назад и живет с отцом на Брайтон-Бич. Таня, выйди и познакомься со знаменитым мистером Конрадом Вордом. Девочка выходит из машины. Очень приятно, говорит Ворд. Вы спасли ей жизнь, выдыхает девочка. В голосе слышен сильный акцент, но английским она владеет великолепно. Ведет себя совсем по-детски, с напряженным вниманием, словно тянется вперед на носочках теннисных туфель, чуть удивленный взгляд широко раскрытых голубых глаз устремлен на что-то ужасно для нее важное. Разговор Ворта с Камиллой для девочки не просто пустая болтовня, это какой-то ключ к загадочно разочаровывающему миру взрослых. Как рано. 2 месяца назад Камилла лежала в холле многоквартирного дома в Трайбеке. По блузке и джинсам расползалось красное пятно. Тринглбелоу Кеннел, Трайбек, треугольник у канала, улица на Манхэттене. Рядом лежало тело еще одной женщины. Ворд вспоминает быстро приближающийся вой сирен. «Болит, только когда не сплю». В ее словах, как обычно, проскальзывает некая двусмысленность. Может быть, антибиотики и не модны, Ворд, но это великая вещь. Когда-то эти двое не могли разнять рук. Однако после того, что произошло 2 месяца назад, им трудно проявлять даже нормальную вежливость. «Вы красивее, чем на фотографиях в газетах», — тонким голосом говорит Таня и улыбается. «Года через 2-3 эта улыбка будет сводить с ума мальчишек». Ворд не может удержаться и бросает взгляд на Камиллу, туда, где, как он знает, по некогда сладостному опыту, находится ее твердый плоский живот. «Я мог бы быть отцом. Но говорит только, не знал, что вы с Микки остались друзьями». «Шутишь?» Я ему никогда не нравилась. Но с сил мы сблизились. Это о жене Микки. Все время болтаем. Мы с Таней приезжали обедать. Мы катались на его лодке, вставляет Таня. Но сам Микки был занят и не поехал. Да, он возился в бильярдной, добавляет Камилла. Этот человек за тебя глотку перегрызет. Да, Микки надежный товарищ, отвечает Ворд. И даже в неярком свете фонарей на гранитных столбах заметно, как вспыхивает Камилла. Она лгала мне. В тишине пар от их дыхания замерзает, поднимается и исчезает, словно его и не было. «Ну что ж, Таня, завтра в школу», — говорит Камилла, и поворачивается к своей машине. Но девочка не трогается с места. «И больше ты ничего ему не скажешь?» «Нам пора ехать», — повторяет Камилла немного жестче. Женщина предупреждает девочку: «Замолчи, это не твое дело, это для взрослых». «Но ты не можешь просто взять и уехать», — настаивает Таня. «Вот он, прямо здесь». «На самом деле мне тоже надо ехать», — говорит Ворд. «Русские», — замечает Камилла, — «очень агрессивный народ». «Я не агрессивная», — возражает Таня и упирает руки в бока, прямо у них на глазах, снова превращаясь из расцветающей женщины в упрямого ребенка. Тупик. Девочка не двигается, а Лумина загораживает Ворду подъезд к дому. Таня сует руки в карманы, словно это двое взрослых, а не она виновата в неприятной сцене. «Если Камилла ничего не скажет, я сама скажу». И, потеряв самообладание, выпаливает: «Ты псих, если не вернешься к ней. Она красивая и умная. И всегда, когда я с ней, каждый мужчина хочет увести ее. Даже на улице они ее останавливают и пытаются заговорить. И этот ребенок совсем не основание, чтобы выгонять ее». «Прекрати», — говорит Камилла. «Почему? Весь город читал об этом в Daily News. Она сделала аборт и не сказала тебе. Но в церкви взрослые всегда говорят, что надо прощать. А сами не прощают. В газете писали, что ты все время ходишь в церковь, но ее ты не простишь». «Прощение одно. Снова быть вместе совсем другое». «Нет, это одно и то же. Она плачет из-за тебя». «Ерунда какая», — вспыхивает Камилла. «Я не плачу. И вообще, прекрати немедленно». «Да? А помнишь, его показывали по телевизору, когда умерла та женщина, что ранила тебя, и ты отвернулась, чтобы я не видела слез? Готова спорить, если бы ты забеременела, ты бы уже родила ему ребенка». «Ты готовишь ее в ведущие ток-шоу на вашем канале?» — спрашивает Ворд, смущенный не меньше всех. «Она разделается с любым оппонентом». «Ее не нужно готовить, это врожденное», — цедит сквозь стиснутые зубы Камилла. Таня приподнимается на цыпочках, словно более высокий рост добавляет авторитета. Взрослые всегда указывают нам, что делать, а сами потом поступают наоборот. Взрослые говорят, если у вас есть проблема, говорите о ней. А когда проблема появляется у них, они замолкают. «Которая из вас младшая сестра?» – спрашивает Ворд. «А которая старшая?» «Таня, у тебя добрые намерения. Я это ценю. Но решать Камилле и мне». «Как вы можете что-то решить, если просто разъедетесь, даже не поговорив друг с другом?» – возмущается Таня. «Потому что иногда ничего больше не остается», – отвечает Ворд. Через несколько секунд Ворд въезжает в автоматические ворота, глядя, как в зеркальце заднего обзора удаляются задние фары Лумины. Он старается не обращать внимания на колотящееся сердце, в горле тугой комок. Он влюбился в Камиллу 8 месяцев назад. Так, как еще ни разу не влюблялся. У него всегда были девушки, и когда еще ходил в школу, и когда учился в колледже, и когда начал работать в полиции, но ни одна из них еще не снилась ему по ночам. Ни за одну из них он еще не молился каждый раз, когда приходил в церковь. «Господи!» — шептал он в соборе святого Патрика. «Помоги мне дать ей такое же счастье, какое она дает мне». 3 месяца они были неразлучны. Потом она начала отдаляться, посещала, как выяснилось позже, психолога и в результате порвала с Вортом, заявив, что ей нужно время подумать. Они сблизились слишком быстро. Ей надо убедиться, что с бывшим дружком действительно все кончено. «Дело не в тебе, дело во мне», — сказала она тогда. Позже он узнал, что она забеременела, и, ничего ему не сказав, сделала аборт. Для Ворта, католика, семьянина по духу, еще не обзаведшегося семьей, связанного с предками в ощутимом, повседневном плане, мысль об избавлении от ребенка, его ребенка, была невыносима. «Я бы сам воспитал ребенка, если бы наши отношения не сложились. Я бы заплатил за больницу, за консультации, за няню, за все». И она знала это с самого начала. «Да кому она нужна, эта любовь?» — думает Ворд, подъезжая к дому. «Просто еще одно слово из тех, что пишут на заборах. В некоторых культурах его вообще нет. В конечном счете, — решает он, — любовь — это всего лишь пошедшая в разнос химия, притворившееся чувством или духовной близостью, средневековое понятие, придуманное профессиональными вояками, которые развлекались, ухаживая за женщинами, когда не рубили друг друга на куски. А правда заключается в том, что даже если люди влюбляются, что бы это слово ни значило, любые успешные отношения между ними в будущем – счастливая случайность. В конечном счете, любовь – просто еще одна пагубная привычка, и как все подобные привычки приносят боль, и когда на нее подсаживаешься, и когда от нее отказываешься. По крайней мере, для меня с этим покончено. Ворд оставляет Ягуар на гравийной площадке между главным домом и небольшим отдельным строением из серого гонта с белой отделкой. «Встретимся в бильярдной», — сказал Микки. Шагая по залитой светом мощеной плитами дорожки, Ворд видит за причалом и прогулочным катером плоские темные воды залива Лонг-Айленд и вдали мерцание красно-зеленой авиационной световой сигнализации над арочными пролетами мостов Трокснек и Бронкс-Уайтстоун. Пахнет дымом, у Микки горит камин, а от воды идет запах более чистый и естественный, чем в Нижнем Манхэттене возле таверны «Белая лошадь». Слышится плеск прибоя, а из открытого окна жилого дома доносится вполне профессионального качества фортепианная музыка — ноктюрн Шопена. Сил, жена Микки, работает хирургом, но любит играть перед сном. «Входи, в Токио рынок падает». Напарник Ворта стоит в дверях. На нем кашемировый джемпер с V-образным вырезом, купленный год назад в Шотландии, в Сент-Эндрюсе, куда он каждый отпуск ездит играть в гольф. Темно-темно-серые итальянские брюки прекрасно сшиты, сразу видно, что на заказ. Манжеты задевают отвороты мокасин от Бруно Магли, черных, как и рубашка без воротника из сжатого хлопка. Обычно Микки похож на голливудского кинопродюсера, но если его спровоцировать, может в одно мгновение снова превратиться в морского волка. В данный момент он держит хрустальный бокал, наполовину наполненный прозрачной жидкостью. Польская водка, Никогда не думал, что из картошки можно изготовить такую классную штуку. Хочешь? Не мое.